Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. 1. И вновь. Подготовка. 000. И вновь. Загрузка. Авторизуйтесь. Имя пользователя. DEX. Пароль. Пароль принят. Ожидайте. С возвращением DEX. Загрузка интерфейса игрока. Ожидайте. 11%. 33%. 66%. 99%. Загрузка завершена. Удачной жизни. Привычно мысленно отмахнувшись от системного сообщения с предложением пройти обучение, не открывая глаза, тихо произношу. Статус. Имя пользователя. DEX. Ранг. 7 звезд. Продвинутый игрок. Звание. Игрок. Искатель. Самопровозглашенный бог из машин. Творец судеб. Разрушитель цивилизаций. Жертва. Творец жизни. Страж мироздания. Да, все как обычно. Мизерные плюшки за глобальную работу. Я, конечно, верю, что для высших моя работа сравнима с вознёй муравья, но могли бы и больше бонусов давать. Самки-собаки. Да, шепчу я, и окно сразу пропадает. Статус мира, сразу делаю запрос. Внимание! Как продвинутый пользователь вы можете сделать только два таких запроса. Открыть статус мира? Да, подтверждаю я. Статус мира. Координаты. S8234G58++++D++++++. План бытия. Срединный. Тип. Техномагический. Состояние. Угасающий. Внимание! Данное воплощение подходит к множественной развилке судеб. Дальнейшее самостоятельное развитие воплощения невозможно. Действия игрока могут привести к спасению или уничтожению данной реальности. Будьте осторожны. Да, окно пропадает. Просто замечательно. Мало того, что моя прошлая жизнь закончилась весьма трагично и, не буду скромничать, эпично, так теперь меня кинули в мир, где один неверный шаг и не только мне каюк, но и всей вселенной. Зашибись. Дайте два. У моей начальницы своеобразное чувство юмора. Так-с, начнем разбираться, или как у нас говорят, куда меня кинули на этот раз. А начнем мы, пожалуй, с осмотра себя любимого, любимой. Почему не со статуса, спросите вы? А все очень просто. Система не отображает того, что ты не знаешь, не услышал и не увидел. Встаем. Бах. Ай. Это было больно. И почему каждый раз моя новая жизнь в форме гуманоида начинается с удара головой или просто боли? Машинально потираю лоб, который имел такую приятную возможность обо что-то удариться. Открываю глаза. Темно. Кто бы сомневался. Теперь аккуратно встаю, чтобы, не дай высшие, во что-то опять врезаться. Ага. Цепочка светильника или ночника над головой. Протягиваю руку, дергаю и сразу зажмуриваюсь. Где это я? Небольшая каморка со скатным потолком. Кучка различных вещей разложена на полках по левую руку. Учебники, тетрадки, немного игрушек. Обычный набор не слишком богатого ребенка. Пара штанов и маек аккуратно сложены напротив меня. Хм, старые и сильно поношенные ботинки. Явно большего, чем мне нужно размера. Бедняк, а почему все так расплывается перед глазами? О, очки. Одеваю их и все сразу становятся четче. Заметка на будущее. Исправить проблемы со зрением. Делинь. Заявка принята. Самостоятельно сгенерированный квест. Восстановление зрения. Исправьте свою проблему с плохим зрением любыми доступными способами. Награда. 100% зрения. Провал. Все останется, как было. Уже лучше. Так, мне нужно зеркало. Ибо задолбался я уже гадать, кто я. Ага, вот ты где. Небольшое треснутое зеркальце, найденное на одной из полок, открыло моему взору. Офигеть, вот это подстава. Тихо вою я, в подушку, стараясь унять хохот вперемешку с бешенством. Какого хрена, я же уже был в мире ГП. Какого черта меня опять запихали в это всеми высшими забытое место. Более-менее придя в себя, тихо шепчу в пустоту. Статус. Имя. Гаррота Джеймс Поттер. Раса. Человек. Волшебница. Пол. Женский. Возраст. 7 лет. Уровень. 1. Опыт. 23/500. ХП. 90-10 плюс уровень 10. МП. 90,88. 80%. Регин. 5,4. Сила. 3. Выносливость. 5. Ловкость. 5. Интеллект. 32,4. Воля. 12. Восприятие. 8,5. Удача. 6. Защита. Смерть. 15%. Ментал. 110%.

путешествуют со мной из жизни в жизнь. Что-то поделать, уж, какой есть. Все остальное дает определенный простор для творчества. Даже факт того, что я живой крестраж, не сильно влияет на мою ментальную защиту. А вот дитя пророчества меня не особо радует, особенно с учетом того, как трудно качается характеристика удача. Бля, и почему, интересно, мне хочется самоликвидироваться из этого мира, если честно признаться, то меня удерживает только квест от мироздания, уж больно негативные плюхи от них кусачие. Ну да ладно, не первый раз детворой заморачиваться. Итак, что у нас там по порядку? Ага, инвентарь игрока, прошептал я, напоминание, за всю игру вы имеете право взять только одну вещь из истинного инвентаря, подтвердите запрос. Подтверждаю, введите пароль, 001, подготовка, утро следующего дня после моего воплощения в этой реальности началось с громкого топания по лестнице, служившей мне крышей, угадайте, кто это был, именно, мой добрый, заботливый, любящий, кузен, вставай, Поттер, кричит эта нечисть, громко топая по ступеньке, уберись в моей комнате. Вообще для бывшей Гарроты такое отношение со стороны двоюродного брата было нормальным явлением, особенно если учесть, что воля ее была глубоко в минусе. Как ее еще не изнасиловал маньяк какой-нибудь, даже не представляю себе, хоть и имею соответствующие мысли по этому поводу. Ну да ладно, выбравшись из-под одеяла и надев очки, спокойно выхожу из своей каморки. Быстрый взгляд на семейство родственничков вызвало в моей темной душе смесь из брезгливости и глухой ярости. Дядя Вернон с видом господина чинно восседал на стуле и читал свежую газету, в то время как тетя Петунья хлопотала вокруг своего ненаглядно и обожаемого сыночка. Причем вел этот мелкий паскудник себя откровенно мерзко. Хамил, плевался, постоянно ерзал на стуле и разбрасывал по полу столовые приборы. Один из моих сыновей в одной из прошлых жизней вел себя точно так же, но это был мой косяк исключительно по воле случая. Загруженность поставленными задачами привела к тому, что я отсутствовала дома несколько лет, а когда, с чувством выполненного перед мирозданием долга, вернулся, то обнаружил это чудо. Посмотрел я на него тогда, на прислугу, на женушку, и начал воспитательно-назидательную порку, начиная, как ни странно, со своей жены, потом переловил всех слуг и нанес добро и справедливости им. И только после того, как в доме не оказалось больше жертв для садистско-воспитательного процесса, принялся за сына. Вы только не подумайте, нет, сына я не бил, что вы, я просто провел с ним воспитательную беседу, тихо мирно расписав все, что может ожидать от меня, искренне любящего его, так как детеныш был моим, то и мозгами природа мать его не обделила, подействовала, как говорили в армии в моей первой жизни, понял, осознал, зауважал, но что-то я отвлекся, давай живее, подогнала меня Петунья, лениво проигнорировав грубый тон женщины, я поднялся на второй этаж, зашел в комнату брата и за пару минут привел ее в порядок, системное сообщение, служанка, ур, первого го 00%. Скорость и качество производимой вами уборки возросла. Скорость уборки плюс 5%. Качество уборки плюс 5%. Зашибись, только этого мне не хватало. Хотя, закончив с уборкой, спускаюсь вниз и, вымыв руки, сажусь за стол. Да, попробуй наесться таким небольшим количеством, да и то объедки. После завтрака меня заставили сделать еще кучу всяких домашних обязанностей, однако после этого я был предоставлен сам себе и, с наказом не лезть под ноги, был отправлен гулять. А мне что, я только за. Прогулка по территории городка ничего интересного не принесла за исключением того, что я обнаружил неплохой пустырь за домами. Однако, нормально позаниматься мне не дали. Почему? За мной тихой тенью постоянно следовал один из котов нашей доблестной соседки. Ну, ничего. Выбрав более-менее открытый участок, я уселся на траву и принялся наблюдать за одним рыжим-рыжим котом, что сидел в кустах напротив меня, милое создание, если не брать в расчет того, что этот котофей-шпион. Целый час игры в гляделки, делинь, системное сообщение, долгое наблюдение за объектом волшебной природы развило одну из способностей игрока, наблюдательность, ур, первого го 00%, частично определяет свойства объекта, стоимость, 1 МП, наблюдательность, мысленно отдаю команду, смотря на кота, имя, герцог, раса, полукнифс, пол, мужской, возраст, 6, уровень, 6, опыт, мило, мяу, склонив голову на бок, мяукнул котофей, и тебе не болеть, фыркаю я вставая, пока за мной наблюдают эти твари, заниматься вне дома не получится. Это удручало, но не так, чтобы сильно напрягало. Справиться с этой проблемой можно разными способами, но здесь главное не поддаться искушению и не прикончить эту живность. Соседка спасибо мне явно не скажет. Возвращение домой новых впечатлений не принесло. Как только я вошел, меня сразу же загрузили домашними делами. Скрипя зубами, я выполнил все домашние дела и, поужинав, сразу скрылся под лестницей. Ну как сразу, вначале посуду помыл. Отгородившись от семейства, я уселся на свою лежанку и принялся за самое неблагодарное дело – восстановление навыков. Сложив руки в замок перед собой, я представил, что удерживаю небольшой полупрозрачный куб. Когда мое воображение уже не могло больше прорисовывать качество картинки, я развел руки в стороны и представил, что куб, быстро разрастаясь, занимает все пространство вокруг. Внимание! Вы создали иллюзорный барьер первого уровня. Отлично! Теперь обратный процесс. Представить, что меня окружают стены, и когда воображение вновь перестанет справляться с прорисовкой, мысленно разбить окружающий меня куб. Внимание! Вы разрушили иллюзорный барьер первого уровня. Вы восстановили навык игрока. Иллюзорный барьер. Ур. Первого го 0%. При помощи поддержки Геи вы способны создать иллюзорный барьер, отгораживающий вас от окружающего мира. Доступные вам уровни барьеров. Уровень 1. Иллюзорный барьер первого уровня позволяет вам скрыться от окружающего мира. Уровень 2. Иллюзорный барьер второго уровня, скрывающий в себе опасности и идеально подходящий вам для начальной тренировки. Вот теперь начнем. К утру у меня было достаточно приподнятое настроение. То ли меня решили просто не бесить тем, что я вновь попал в реальность ГП, или просто сама Гея сжалилась надо мной, но прокачка иллюзорного барьера прошла на удивление быстро. Теперь я могу ставить барьеры 6 уровня, что позволит мне быстро нарабатывать различные навыки. Самое приятное заключается в том, что, начиная с 6 уровня барьеров, который мне теперь доступен, я могу изменять там течение времени. Временный барьер первого уровня изменяет течение времени 1:2, то есть в нормальном мире пройдет 1 час, а в барьере 2, что сильно упрощает тренировки и увеличивает скорость моего развития. Весь следующий день я провел в полубессознательном состоянии из-за того, что я не выспался. Родичи, в частности тетя, постоянно психовали из-за моего заторможенного состояния и под самый вечер меня не слабо так побили. И смех, и грех, честное слово. Гороте явно было бы не сладко, но когда за твоими плечами опыт, точнее привычка, терпеть боль постоянно, то эти оплеухи воспринимались как мелочь. Поле воспитательного процесса меня, чуть ли не пинком, загнали под лестницу. Мне, в принципе, глубоко и далеко пофигу на то, как они со мной обращаются. Еще пара лет и они у меня будут по струнке ходить. Хе-хе. Дождавшись, когда семейство завалится спать, я сразу активировал временный барьер внутри моей каморки и завалился спать. Проспав 6 часов, я пришел в себя и приступил к работе. Можно подумать, что времени у меня навалом, но это не так. 4 года до начала неприятностей — это смехотворно мало. В прошлом моем воплощении в мире ГП у меня было в запасе 50 лет. Тогда я смог остановить Волан-де-Морта еще до того, как он убил Джеймса и Лили Поттер. Мои бойцы просто раскатали в тонкий блин его самого и всех его последователей, после чего пробежались по миру и уничтожили его крестражи. Мелочь, а приятно. Все род аристократов, что были вовлечены в игры тома в принудительной форме, принесли клятвы перед самой магией, что больше никогда не встанут под знамена темных лордов, и всячески будут мешать таковым в их деятельности. Д-д-д, кстати, тоже тогда огребся. Не смертельно, но функция директора стала для него основной, и больше в школе Хогвартс никогда не появлялся темный лорд, даже мелкого зачатка. Но, не будем о веселом и несбыточном. Особенностью вселенной ГП является строение тела волшебников. Точно в середине грудной клетки, рядом с сердцем, находится магическое ядро. Молодые волшебники в связи с тем, что имеют молодое тело и вообще весьма нежную психику, подвержены частым эмоциональным перепадам, что в свою очередь отражается на магическом ядре, а так как оно и расположено рядом с сердцем, что мы получаем? Правильно, возьмите с полки пирожок. Каждый случай выброса адреналина в кровь разгоняет сердце, увеличивая скорость сердцебиения на порядок, что в свою очередь колеблет ядро, которое связано непосредственно с этим органом. Как результат, получаем спонтанные магические выбросы с непредсказуемым эффектом. Каждый такой выброс имеет свойство раскачивать ядро, что в свою очередь увеличивает его емкость и плотность строения. Помимо прочего, рацион молодого волшебника должен быть очень калорийным, но в моем случае то, что меня так хреновенько кормит, привело к тому, что мое ядро хиленькое и слаборазвитое. Кто бы ни был моим доброжелателем, он постарался сделать так, чтобы я не могла развивать свой потенциал. А то, что у Поттеров потенциал не то чтобы большой, а огромный, сомнений не оставляло. Взять, например, то, что даже с учетом того, что на мне висит дебаф, ограничивающий мое МП на 80%, даже с учетом этого, количество МП примерно равно количеству среднестатистического не очень сильного волшебника. Из этого следует, что доброжелатель хочет, чтобы я не был не очень сильным, но все равно, в случае необходимости, мог показать зубки. Ну, мы и не таких обламывали. Устроившись на своей лежанке максимально удобно, я погрузился в медитационный транс. Самое забавное, что система такой навык вообще не рассматривает, и прокачать его можно только благодаря опыту прожитых лет. Я вообще обратил внимание, что навыки, развитые только своим сознанием и никак не пересекающиеся с правилами системы, можно протащить и в следующую жизнь. Главное не забыть о них и постоянно, из жизни в жизнь, практиковаться. Пара мгновений, и я проваливаюсь в свой внутренний мир. Моему взору предстала привычная картина. До горизонта, насколько хватает взгляда, раскинулась выжженная несуществующим солнцем долина. Ни намека на растительность или какую-либо другую живность. Мне это не нужно. Пока во всяком случае. Многие игроки, с которыми я имел честь играть на одной арене, демонстрировали мне свой внутренний мир. У кого-то, как у меня, он был пуст и нес только практическое назначение. Но вот у древних игроков внутренний мир действительно был миром, со своими жителями и законами. Но это издержки нашей профессии. Как мне объяснили, после стольких перерождений хочется чего-то стабильного и единообразного, где можно отдохнуть душой. Да, видимо, шиза — это тоже издержки профессии. Поворачиваю голову и нахожу то, что мне сейчас необходимо. Передо мной была система, олицетворяющая меня нынешнего. В метре над землей висел сложный в своей структуре, но невероятно красивый в своем безумии, клубок моего естества. Сложная система из триллионов нитей связи и ядер олицетворяла всех живых и разумных существ. Структуры, что мне показывали игроки, совершенно не отличались от моей собственной, и это был не выверт моего сознания, а один из фундаментальных законов мироздания. Можно было бы сказать, что я имею честь лицезреть свою собственную душу. Но это не так, душа как раз-таки стояла перед структурой, и то, что я собирался сделать с ней, и дало мне звание «продвинутый игрок». Так сказать, это умение работать с биосом своего собственного аватара. Совершенно не стесняясь и не боясь того, что я могу напортачить, я протягиваю руки к клубку структуры. Мгновение и связи меняют цвет с равномерно серебряного на целую палитру красок. Дальше последовала кропотливая работа, с этими связями занявшая у меня большую часть времени. Как результат, по прикидкам, через 4 часа работы я смог разделить все составляющие на части. Теперь передо мной висело несколько клубков с разной расцветкой, которые были связаны между собой сложной сетью нитей. Зеленый – ядро сознания. Все то, что определяет меня как личность в этой и прошлых жизнях. Мое прошлое, мое настоящее и возможное будущее. Теснее всего оно было связано с подсознанием. Серый – мое подсознание. Условные рефлексы, реакции и привычки, которые я таскаю с собой из жизни в жизнь. Все, что делает меня тем, кем я являюсь на самом деле. Тварь без тени сомнения и сожалений. Нежно-голубой – искра. Осколок создателя или дар демиурга, что дал мне жизнь изначальную. Не ту, которую я прожил в своем первом мире. Нет, эта искра дала толчок для рождения моей души. Это часть старшего. Часть, которую невозможно уничтожить. Часть, которая вернется к моему создателю в момент моей окончательной смерти. Она определяет мою суть. И, как ни странно, именно она и стала причиной того, что я стал игроком. Оно связующее звено, выступает этаким перекрестком, что связывает все мои ядра друг с другом. Красное, ядро жизни, самое большое и самое насыщенное. Оно питает мое тело и разум, дает энергию для его развития. Сейчас, из-за условий, в которых развивалась Гаррота, оно ослабло и не выдает той мощности, которая необходима растущему организму. Но это поправимо. Слабая-слабая структура черного цвета. Крестраж. Слабенькие и еле заметные на фоне остальных, но эта дрянь была насильно привязана к моим ядрам и тянула из них силу. Разберемся. Белая. Нет. Солнечная. такая яркая, что на нее невозможно смотреть. Ядро маги, от него идет очень мало связей, часть из них слабая, часть из них разорвана, часть сгорела, но не это самое поганое. Ядро магии было пронизано черной искусственной опухолью с сотней метастазов. Откуда в моем ядре проклятие, мне было неизвестно. Пока, во всяком случае, и это проклятие не дает ему нормально работать. Даже сейчас я вижу, как ядро борется и побеждает, но чтобы окончательно от него избавиться, потребуется много, непозволительно много времени. Протягиваю руку к искре и аккуратно, чтобы не разорвать образующуюся связь, тяну нить к проклятию. Многие посчитали бы меня сумасшедшим, многие бы оказались правы, но я уже делал так однажды, и это спасло меня от окончательной смерти, окончательной и бесповоротной. Как только связь установилась, я насильно влил энергию искры через канал в ядро магии. Связь разрушилась от перегрузки, но острая боль в груди ознаменовала начало быстрого распада проклятия. Чистая сила старшего не признает болезни, она презирает подобное. В течение минуты я с удовольствием наблюдал за тем, как метастазы проклятия истончаются и растворяются в буйстве силы, что я влил в ядро магии. Вот и все. Энергия старшего раскачает, а потом стабилизирует ядро. Читерство, знаю, но такие выкрутасы требуют чудовищного контроля и опыта. Опыт у меня был, а контроль заменяет терпение. Протягивание канала непосредственно от искры до ядра заняло у меня еще 4 часа, в то время как это можно сделать за пару минут. Так что чит я считаю честно заработанным. На сегодня, пожалуй, хватит. Следующий вечер, точнее ночь, повторилась почти полностью. Отличие было лишь в том, что я не занимался развитием иллюзорного барьера, а просидел во временном барьере в глубокой медитации во внутреннем мире и занимался самым неблагодарным делом, которое только можно себе представить – прокладыванием магических каналов. Этот болезненный, с учетом того, что делался ударными темпами, а не шел естественным путем посредством тренировок, процесс почти довел меня до обморока, но он того стоил. Сидя во внутреннем мире напротив сотканной из ядра жизни копии своего тела, я создавал дополнительные связи от ядра магии и связывал их новыми плетениями. Этот процесс не нес в себе ничего, кроме легкого дискомфорта. А вот когда мне пришлось совместить образ моего тела, полностью имитируя строение моего организма с учетом расположения ядра магии и искусственно создавать структуру магических каналов, вот тогда было больно. Даже с учетом того, что я находился во внутреннем мире, я испытывал всю гамму ощущений, которые могла бы испытать доска для выжигания. По факту, процесс прокладки каналов и был выжиганием. Если бы у меня был бы наставник и меня бы тренировали с 7 лет, так как тренировали бойцов моего рода в прошлой жизни, такие каналы появились бы сами. В принципе, я мог бы и сам их создать путем развития навыков системы и постоянных тренировок, но мне нужно было ускорить процесс. Зачем? Не люблю тянуть кота за хвост. Когда я закончил и, буквально, выпал из внутреннего мира, был уже утро. Статус, первое, что я запросил этим утром, имя, Гаррота Поттер, раса, человек, волшебница, пол, женский, возраст, 7 лет, уровень, 2, опыт, 250/1000, хп, 110 плюс уровень 10, МП, 454.4/454.4, реген, 5.4, сила, 3, выносливость, 5, ловкость, 5, интеллект, 32.4, воля, 12, восприятие, 8.5, удача, 6, очки, 5, АВО, вот это резерв. Теперь понятно, почему в каноне Гаррик так часто терял сознание и хлопотал магическое истощение. Да без проклятия он бы смог осилить просто чудовищные по своей силе заклинания. Без такого страшного дебафа, к концу учебы адское пламя для него было бы таким же естественным заклинанием, как и люмос. Офигеть, ладно, пора за работу, а точнее, за налаживание нормальных отношений в семье. Хватит терпеть унижения и побои, отвлекают. Не дожидаясь, когда родственнички встанут, я выбрался из чулана и принялся за приготовление завтрака. Зачем, спросите вы? Все очень просто. Мне необходима большая автономность. Если тетя будет меньше загружена домашними делами, она меньше будет загружать меня. Мне несложно приготовить завтрак для небольшого семейства, опыт есть. Вместо выскочившего сообщения о том, что я открыл навык кухарка, я обратил внимание на тихий скрип половиц на втором этаже. Хм, половина шестого утра, а Петунья уже на ногах, не слабо, даже вызывает уважение. Отбросив лишние мысли, Я продолжил приготовление. Что ты делаешь, боги? Какой у нее противный голос, когда она пытается кричать. Завтрак, лаконично отвечаю я, не обращая внимания на гневное сопение приближающейся женщины. Как и ожидалось, подойдя вплотную, она замерла, а я шкурой ощутил, что женщина в замешательстве. А ступор был вызван тем, что я совершенно спокойно повторял все, что она готовила по утрам для своих домочадцев. Набор пухленьких блинчиков, домашний джем быстрого приготовления, кружка кофе и набор из 4 пухленьких бутербродов для дяди Вернона, манная каша для Дадлика с моими личными добавлениями, чтобы этот мелкий урод наконец перестал вредничать и начал нормально есть. Для самой тети я приготовил ее любимую диетическую кашу на фруктах и ягодах. Тоже, кстати, с небольшими дополнениями. Где ты научилась готовить? Она не кричала. Нет, это был почти шепот удивления. Я за вами наблюдала и училась, отчитался я. Удивительно, прошептала Петунья, думая, что я не услышу. Лучше идите, умойтесь, предлагаю я. Я почти закончила. Ха, хорошо, пробормотала женщина и шаркающей походкой ушла в ванную комнату. Шок, это по-нашему. Хе-хе, дядюшка и братец даже не заметили изменений в завтраке. Мелкий паршивец капризничал исключительно в свое удовольствие, но все же съел приготовленную мною кашу и убежал к себе в комнату. Дядя же, поблагодарив свою жену за завтрак, уехал на работу. Я же, пока они ели, быстро пробежался по ежедневным задачам и убежал гулять, точнее, тренироваться, предварительно прихватив с собой спрей с перцовым настоем. Хе-хе, найти выбранный мною пустырь для тренировок не составило труда, а вот обнаружить наблюдение было сложнее, но не невыполнимо. Шик, мяу, шур-шур-шур, пока-пока, хмыкнул я в спину улепетывающего кота. Скрывшись в траве, я сразу активировал временный барьер. Что мы имеем на данный момент? Сомнительные навыки кухарка и служанка не в счет, боевых 0,0, и это меня совершенно не устраивает. Пора копить боевые навыки, а с заклинаниями мы разберемся позже. Поза лотоса, концентрация, и я принимаюсь за работу. Что есть магия в привычном понимании современных волшебников? Просто сила, которую они могут использовать. Все, только я знаю точно, что магия в таких мирах, как этот, есть не что иное, как отражение самой Геи, душа Вселенной, не планеты, нет, именно Вселенной, со своими желаниями и стремлениями. Даже привычные для смертных эмоции иногда проскальзывают. В то же время магия – это чистая энергия, со своими проводниками-конденсаторами, резисторами, преобразователями, короче, почувствуй себя радиоэлектриком, мой юный падаван. В случае с волшебниками мира ГП ядро – это накопитель магии, каналы – это ее проводники, а волшебные палочки – это конденсаторы с функцией фокусировки. Артефакты – это целая схема с программой плетением из рун, где руны выступают как материал для создания всех необходимых элементов цепи. В качестве противоположного примера приведу вселенную Ме. Биотики. Такие разумные сами по себе не имели резерва. Все, что они могли делать, это собирать темную энергию и посредством воли направлять ее и придавать формы, то есть биотик выступал в роли конденсатора и фокусировщика. Схемой, благодаря которой работали их способности, были нервные узлы, пронизанные частичками нулевого элемента. Система проще и значительно слабее той, что была в мире ГП. Но я отвлекся. Энергия. Вот что такое магия. А влиять на энергию можно только с помощью воли. Сосредоточившись на образе каналов, которые я выжег в этом теле, я мысленно направил энергию ядра себе в ладони, где я недавно разместил точки фокуса. Пару мгновений спустя я потерял 5 МП и держал между ладоней небольшой шарик сырой магии. Дальше пошла работа с формированием формы. Растянув пучок энергии в тоненький цилиндр, я закрутил его и заострил на одном конце. Хорошенько уплотнив полученную форму, я развернул получившееся творение в сторону лежащей в отдалении деревяшки и мысленно выстрелил им в мишень. Сообщение. Вы создали новый навык. Желаете дать ему название? Ключ-активатор? Да, нет, да. Подтверждаю я и сразу произношу. Игла. Вы успешно создали навык. Игла. Ур. Первого го 0,0%. Снаряд из чистой магии, летящий в противника со скоростью пули. Урон. 25. Стоимость. 5 МП. ХМ. В прошлый раз он был круче. Ну да ладно. Дальше я посредством дыхания и мыслеобразов начал выдыхать магию. Когда я потратил еще 25 МП, я приступил к мысленному формированию купола вокруг себя. Эти два навыка были основой основ выживания любого игрока, и дошли у меня уже до автоматизма. Сообщение. Вы создали новый навык. Желаете дать ему название? Ключ-активатор? Да, нет, да. Подтверждаю я и сразу произношу. Маг-барьер. Вы успешно создали навык. Маг-барьер. Ур. Первого го 0.0%. Барьер, защищающий пользователя от магических атак. Прочность 20, стоимость 20 МП. МДА, земноводное давит тратить время на такие слабые защитные функции, но что есть, то есть. А дальше начался привет из моего первого воплощения. Да здравствует техническая броня, хе-хе. Вечером я вернулся в приподнятом настроении с желанием любить и тешить всех подряд, но стоило мне только увидеть родичей, как настроение рухнуло на отметку, ниже земной коры. Ну ничего, прорвемся. Следующий день начался, как и предыдущий. Разница была лишь в том, что поменялся утренний рацион, и тетя активно начала мне помогать в этом нелегком деле. Даже не ругала почти. Что странно, она наоборот как-то задумчиво на меня смотрела. К чему бы это? Привычно закончив домашние дела, я опять убежал на тренировки. С учетом того, что я начал активно помогать тете в утренней готовке, мой рацион значительно вырос, и теперь сил у меня было достаточно для нормальных тренировок. А именно, настала пора мочить всякую нечисть. Привычная. Пшик-мяу. Иллюзорный барьер второго уровня. Произнес я сразу, как Котофей скрылся с глаз. Доспех мага. Мое тело покрыло привычная шестигранная зеленоватая сетка, а перед грудью засветилась проекция пластин доспеха. Уни-клинок. Опять же привет от Ме. Левая рука покрылась зеленой полупрозрачной перчаткой, и из нее выскочило тонкое и крайне острое лезвие. Ну что же, хмыкнув, интересуюсь я у самого себя. Пора на охоту. Охота на нежить, большую часть которой здесь представляли обычные зомби, была привычным и даже рутинным занятием. Каждый отправленный к праотцам монстр давал мне 25 очков опыта и немного лута, но этот уровень, для морально подготовленных игроков, был ничем иным, как простая локация для первоначального фарма. Вначале такое положение дел меня неимоверно бесило, но с течением времени я научился абстрагироваться от процесса безжалостной резни мелких монстров и размышлять на различные темы. Вот и сейчас, пока голова очередного зомби летела в сторону после моей атаки, мои мысли были далеко отсюда. Что мы имеем? ДДД играет в вершителя правосудия и готовит податливого и лишенного воли героя. В принципе, все логично. Да отвянь ты, игла. Сорвавшийся с руки сгусток энергии сносит голову очередному мертвяку. Так о чем я? Ага. Так вот, лишенная родительской заботы девочка будет боготворить доброго и все понимающего волшебника, что своей властью принес в ее жизнь волшебство. А то, что изначально она должна была проходить воспитание в соответствии с положением, а именно, этикет и учебу по управлению родовым наследием, это ничего не значит. Что мы из этого имеем? ДДД явно не желает, чтобы на героя имели возможность влиять аристократы, что в свою очередь может отложить отпечаток на сознании девочки, и она начнет сомневаться в правильности суждений великого. Что мы из этого получаем? Марионетку, безвольную и совершенно ничего не понимающую куклу или свинью на убой. Я очень четко помню ГП и дары смерти. Особенно меня возмутили слова ДДД, брезгливо брошенные человеку, который искренне любил мать мальчика. Только не говорите, Северус, что вы привязались к мальчику. Ра! Взвыл я от накрывшей меня ярости. Выброс, устроенный мною по чистой случайности, превратился во врыв, эпицентром которого я и являлся. Ударная волна, вновь окрашенная в зеленоватый цвет, буквально выжгла все, что было вокруг меня, и развеяла прах монстров по округе, а мой резерв упал до 1 МП. Устало опустившись на выжженную черную землю, я лениво пробежался взглядом по сообщению. Вы успешно преобразовали магический выброс и создали новый навык. Желаете дать ему название? Да, нет, да. Язык еле слушается меня. Вспышка ярости. Вы успешно создали навык. Вспышка ярости. Ур. Первого го 0.0%. Ваш гнев приобрел материальную форму. Сжигая свой резерв на 99.9%, вы создаете вокруг себя ударную волну, что наносит урон всем противникам и предметам вокруг вас. Урон. Сколько потрачено МП? Стоимость. 99.9% МП. Вот это круто. Не знал, что так можно было сделать. Эх, век живи, век учись. Так, отлежаться и продолжить. Очередной вечер меня ждал. Обычный вечер в кругу Дурслей. А вот ночью. Но по порядку. Закончив вечерние дела, я сразу шмыгнул в свою каморку. Я вообще планирую превратить это в привычку. Лишний раз отсвечивать перед Вернаном не имею никакого желания. Тому только дай возможность, сразу наградит подзатыльником.